Лагерь Ремея пришел в движение. О том, что рогатые воины выступают в ближайшее время, не говорил в деревне только ленивый. Небольшая часть солдат оставалась в селении, те, кому полученные раны не позволяли выдержать марш. А вот пленные воины из Ледны, помогавшие восстанавливать хозяйство после пожара, отправлялись вместе с отрядами царевича. Не воевать, но быть ему щитом, если придется. Мисра затаилась, выжидая. Она не рассчитывала, что золотоглазый демон позовет ее к себе снова, нет. Но не оставалось сомнений, что он не пожелает расстаться с ней и возьмет с собой в Ледну. Отказ царевича был неожиданным и обескураживающим. Мисра не думала, что темпераментные демонокровные, особенно юные, способны брать себя в руки так быстро. Неслыханно. Но она даже почти что успела обидеться. Внутренне, разумеется, а потом сама же над собой посмеялась. Его смена настроения свидетельствовала о сильных чувствах. Если бы демон просто хотел ее услуг, то воспользовался бы ею сразу же. Но он счел это неподобающим. Кто бы сомневался. Ей удалось приручить зверя, хотя зверь все еще отказывался считать себя прирученным. То был вопрос времени. Ей надлежало лишь сыграть роль до конца, то есть проявить нежность и покорность. И, конечно, преданность. Но все же малая талика ее существа сомневалась, что царевич попал в ловушку. Возможно, Мисра недооценила молодого демона, и он распознал подвох, хотя куда ему. Да и ее маска была столь безупречна, что она сама себе почти поверила. Единственное, что могло пойти не так, это если царевич оставит ее в деревне. Тогда ее власть над ним ослабнет, ведь он погрузится в свою любовь к войне, по кончике рогов. Допустить этого было нельзя, но и торопить события тоже. Против Мисры играло и то, что у царевича был советник. Ах, будь у нее чуточку больше времени. Она ведь почти уже подобралась к нему. Утро их отбытия наступило для нее внезапно. На рассвете отряды выдвинулись из селения, изящные и смертоносные колесницы, запряженные великолепными таурдуатскими скакунами, легконогими, способными часами мчать по пустыне. Облаченные в начищенные доспехи рогатые воины, статные, марширующие идеально в такт копейщики, и мечники, и лучники, они словно сошли с фресок, вызывающие одновременно и страх, и восхищение. Небольшая часть прославленной имперской армии, покорившей половину континента, почти все селение высыпало провожать Ремея. Мисра была в их числе. За ней так никто и не пришел. Растерянно она наблюдала из толпы, как царевич перехватил поводья своей колесницы и махнул рукой старости Сафару. Облаченная в легкий золотистый доспех с защищающими крыльями богини на груди. Доспех, который имели право носить только члены императорского рода Эмхет. Он был настолько же красив, насколько и недосягаем. Как в ту ночь, когда сражался, когда ей удалось подобраться к нему и отравить. Почти. Он не искал ее взглядом, не позволил приблизиться и не оставил на ее счет никаких распоряжений. Он просто выкрикнул приказ воинам и направил вперед свою колесницу. Отряды двинулись за ним. А когда последние воины скрылись и селяне стали расходиться, возвращаясь к своим делам, Мисра почувствовала, что проиграла. Зверь ускользнул из ловушки. Настало время для новой охоты.